Можно ли за счет правильного питания предотвратить болезнь Альцгеймера? Национальные институты здравоохранения поставили перед так называемыми экспертами вопрос ребром. Можно ли предотвратить болезнь Альцгеймера? Находясь под влиянием лоббистов и фармацевтических монополий, они с печальным видом заявили, что, мол, избежать развития этого недуга нельзя никакими мерами. Это вызвало недоумение со стороны поборников натуральной медицины, которым хорошо известно множество фактов, в том числе вполне научных, подтверждающих, что здоровый образ жизни и натуральные методы профилактики позволяют предотвратить практически любое хроническое заболевание и болезнь Альцгеймера в том числе. А неотъемлемым элементом здорового образа жизни является здоровое питание. Так можно ли избежать болезни Альцгеймера, правильно питаясь? Да, можно. Болезнь Альцгеймера, как уже обсуждалось выше, отчасти является следствием нарушения обмена веществ. Всплески кровяного сахара и инсулинорезистентность, вредные привычки, связанные с питанием, накопление токсинов, поступающих в организм из внешней среды. Все это способствует разрушению мозговых клеток, что и приводит к болезни Альцгеймера. Более того, некоторые ученые даже именуют болезнь Альцгеймера диабетом третьего типа, настолько близки эти два заболевания. Поэтому один из лучших методов предотвращения болезни Альцгеймера – приверженность натуральной диете, исключающей продукты пищевой промышленности, в которых ничего натурального не осталось. Такие как рафинированные углеводы, белый сахар и мука, или кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Высококалорийная пища, особенно если основным источником калорий являются углеводы, повышает уровень триглицеридов в организме, которые постепенно откладываются в жировых клетках. Поэтому приверженцы такой диеты чаще имеют избыточный вес и более склонны к развитию диабета, чем сторонники низкокалорийной диеты. Поскольку ожирение и диабет являются факторами риска с точки зрения развития болезни Альцгеймера, эти люди имеют больше шансов стать жертвами данного заболевания.